123. Урусвати замечает, насколько космические токи воздействуют не только на мировые события, но и на жизнь отдельных людей. Можно видеть особые заболевания и целые эпидемии, которые не могут быть объяснены обычными причинами. Можно видеть, как люди становятся восприимчивыми к простуде и к неожиданным нервным болям. Само лечение таких особых поражений организма требует необычных мер. Можно утверждать, что и психическая энергия в такие периоды находится в необычном состоянии. Заградительная сеть волнуется, вспыхивает и может пропустить внешние влияния. Мы предупреждаем, чтобы люди особенно остерегались в такие дни. Не хотим сказать, что тогда увеличивается опасность, но восприимчивость становится чувствительной. Но не забудем, что темные силы предпочитают пользоваться такими часами. Нужно беречь не только внешнее здоровье, но и равновесие нервное. Вообще следует разумно относиться к существованию сил темных. Будет невежеством отрицать их, но также будет вредно робеть при упоминании о них. Урусвати видела их лики, от отвратительных до прекрасных. Они умеют окружиться сиянием и предлагать разные выгоды. Спросят, могут ли иерофанты зла приближаться к нашим башням? Конечно, могут, хотя такие приближения им болезненны. Ярость увлекает их далеко. Мы иногда должны прибегать к сильным разрядам, чтобы отбросить непрошенных посетителей. Такими разрядами поражаем темных, которые приближаются к нашим братьям. Можно вспомнить об особых токах, которые чуете в ночное время. Они могут быть целебными и также охранительными. Устремление к нам может усилять такие токи. Чужие влияния могут причинить прорывы заградительной сети, но наши токи поспешают.